Глава 22. Шел уже второй день невероятного события, захватившего внимание всей человеческой цивилизации. Забыв о работе, учебе, детях и прочих обыденных занятиях, люди следили за происходящим в неведомом мире. Том, где сейчас выживали земляне. А посмотреть там было на что. Первый день прошел, оставив первые схватки, жертвы, добычу и другие события. Но второй день обещал быть еще более зрелищным. Несмотря на то, что в основном жители разных стран интересовались приключениями своих соотечественников, этим утром многие, вторым глазом, посматривали за стартовой площадкой русских. Ведь именно они решили устроить нечто действительно масштабное — большую охоту. Белл УВУГА-99. «Ща будет мясо!» Антон. «Заткнись, пес! Мясо — это ты, а тут о человеческих жизнях вопрос!» Константин. «Не, ну, мясо будет, но не такое, как вы думаете. Не вывезут они тварей». Странник. «Люди слабее, но у них есть самое главное — интеллект. Не спешите их закапывать раньше времени». Сатана-69. «Да уж, ты-то интеллектом так и блещешь, я погляжу». Азбука. Ауф. Добряк. «Тот парень соло затащит». Этот и еще сотни, тысячи чатов всевозможных стриминговых платформ разрывались от сообщений. Наблюдая за транслируемым видео, люди готовились увидеть не что иное, как массовую схватку людей с чуждыми земле тварями. Мы неслись к логову тварей, старательно выдавая максимальный шум, на который только были способны. Кто-то кричал, кто-то свистел, иные визжали со страху. Для дополнительного эффекта мы вытянулись в цепочку, чтобы создать видимость, будто мы повсюду и окружаем. Наших усилий было бы мало, но одновременно с этим вокруг холма поднялись и другие группы. Разделенные по плану Стафеева, земляне окружили холм, устроив вокруг него шумное представление. Целью было ошеломить тварей, и, кажется, это получилось. Не понимая, что происходит, твари сделали то единственное, что требовал их инстинкт защиты стаи. Все они рванули к пещерам, прячась в надежном укрытии. «Вперед, вперед, вперед!» — орал кабан. «Чё я летя, летясь?» Он старательно подгонял нас, пока мы бежали к холму. В это время на других направлениях уже было видно прочие группы землян. Все они старательно выполняли то же, что и мы. «Быстрее!» — вновь заорал кабан. «Эй ты, трус! Хули позади остальных идёшь? Зассал?» Последняя фраза адресовалась мне. Я и правда двигался позади, но совсем по другой причине. И крик кабана меня привел в ярость. «А ну заткнись, сука, и занимайся своим делом!» — вскипел я. «С хера ли ты тут раскомандовался вообще? Лучше б сначала... Твари сзади!» В последний момент произошло то, из-за чего я и двигался позади группы, постоянно оглядываясь назад. Динозавры находились не только у холма, но и были рассеяны по округе. Возвращаясь к гнезду, они неизбежно оказывались и в тылу землян. «Твари сзади!» — уже для всех закричал я. Мой крик тут же чуть не вверг группу в панику. Благо закипевший кабан все же нашел в себе силы выполнять свою задачу. «Щитовики назад! Принимайте тварей!» — скомандовал он. «Ты со своим серпом с ними! Остальные продолжаем двигаться!» Наша группа замедлилась, разделяясь. Тройка крепких ребят со своими щитами, которых нам дал Стафеев, перешли назад. Остальные, явно испугавшись, наоборот, постарались уйти вперед. «Ладно», — подумал я. «Все равно уже из-за трансляции все видели». Я скинул черную ткань, являя на всеобщее обозрение уродливую, будто измазанную кровью поверхность когтя. Благо в стрессовой ситуации вряд ли кто-то вообще смотрел на нее. «Парни, принимайте их на щиты!» — крикнул я. «Хотя бы на пару секунд удержите и все! «Угу», — молча кивнул один из щитовиков. Твари уже почти настигли нас. Из-за какофонии криков они были растеряны и не понимали, что происходит. «Вперед!» — крикнул я. «Просто встретьте их!» Благо мои напарники послушались. Хоть и с опаской подняв щиты, они вышли вперед, беря тварей на себя. Те уже были совсем близко, позволяя разглядеть себя. Я еще раз отметил их схожесть с динозаврами, за исключением одной детали. Глаза монстров горели красным, подтверждая наличие энергетической основы. Громкий рык заставил меня отбросить ненужные сейчас мысли. Первый из тройки монстров, рыкнув, рванул вперед. Уже подбегая к щитовику, он сгруппировался и в следующий момент резко боднул его. Тот вскрикнул от неожиданности. Больше он ничего сказать не успел. Массивный удар выбил из него дух и опрокинул на спину. Быть бы ему мгновенно убитым, но упавший сверху щит защитил от когтей, а в следующий момент действовал уже я. Длинная шея твари словно просила удара. Коготь снял голову легко, как кусок масла. В сторону полетели кровавые брызги. В этот момент нас настигли два оставшихся монстра. Поверженный парень подняться уже не успевал, поэтому и отойти от него я не мог. «Примите на щиты!» — крикнул я двум оставшимся на ногах. Те хоть и были бледные, но не сплоховали. Подставив щиты, они встали, закрывая меня. Увидев судьбу своего сородича, твари уже не спешили опрометчиво атаковать. Угрожающе шипя, они разделились и начали обходить нас с разных сторон. Пользуясь защитой своих напарников, я нагнулся и забрал щит у упавшего. Тот осоловело лупал глазами и все равно пока биться не мог. А еще его, похоже, слегка контузило ударом. «Вот так вот», — подумал я. Схватив щит, я сам рванул в атаку на ближайшую тварь. Не ожидавший этого монстр попятился, но недостаточно быстро. Я тут же сделал выпад, роняя его, однако и сам едва не поплатился. Тяжелый щит изменил центр тяжести, из-за чего я едва не упал. Веса в теле не хватало. Подраненный монстр шарахнулся в сторону, а затем неожиданно развернулся и ударил меня хвостом. Действуя машинально, я хотел было увернуться, однако щит здорово ограничивал мои движения. Благо, в последний момент я все же использовал его, чтобы принять удар. Вторая колющая атака уже была куда удачнее. Попав твари в бок, коготь, видимо, разрезал важную мышцу или нерв, из-за чего монстр тут же припал на одну ногу. Пользуясь этим, я быстрым движением нанес еще один удар, распоров твари бок. Заливая все кровью, та начала заваливаться на землю. «Помоги!» — послышался крик со стороны. Повернувшись, я увидел, что два оставшихся щитовика сдерживают одну тварь. Каждый был вооружен дубинкой, ведь после исчезновения огнестрела оружия у людей осталось немного, но это только раззадоривало тварь. «Отвлекайте его!» — крикнул я. Однако монстр уже увидел расправу над своим собратом и понял, что я самый главный враг. Отвернувшись от моих напарников, он рванул на меня. Самым простым решением было принять его на щит. Однако, вспомнив, чем это закончилось для первого парня, я решил действовать иначе и просто швырнул щит в тварь. В этот момент произошло нечто неожиданное. Щит был увесистый, поэтому я лишь хотел отвлечь монстра. Однако бросок вышел просто безумным. Щит шарахнул твари прямо по челюсти. В этот момент два моих напарника не сплоховали. Один из них додумался двинуть дубинкой монстру под колено. Тот от неожиданности завалился и тут же начал получать удары. Мне оставалось лишь подбежать и ударом лезвия окончить битву. «Ох!» Выдохнул я, только заметив, что сердце стучит как бешеное, а дыхания едва хватает. Немного отдышавшись, я осмотрел парня, которого первая тварь всей массой сбила на землю. Тот, кажется, пришел в себя. Сев, он осторожно ощупал ребра. «Ты как?» — спросил я. «Жить будешь?» «Буду», — ответил тот. «Спасибо». Я кивнул и оглянулся, оценивая, что сейчас происходит у холма. Крики и свист стали тише. Кабан увел группу людей вперед, не став дожидаться нас. То ли он был так уверен, что мы уделаем тварей, то ли ему было просто плевать, что с нами будет. Причем второе вероятнее. «Вот же урод!» — подумал я. «А, ладно, ну и пошел он нахрен». В это время над каждой из трех тварей появилась по светящейся сфере энергии. Быстро идентифицировав их, я понял, что это был энергетический материал физического атрибута с небольшим зарядом. Но его хватало для инициации. «Я беру два и один вам», — обратился я к своим напарникам. «По рукам?» Те спорить не стали, то и дело бросая косые взгляды на коготь. Пожав плечами, я забрал две сферы, засунув их в одну емкость, где они тут же объединились. «Для начала пойдет», — удовлетворенно кивнул я. Я подошел и поднял щит. Поначалу мне казалось, что этот предмет защиты идеально дополнит мой коготь, но когда я его использовал, атаки ощущались неловкими и неудобными. И кажется, дело было не только в отсутствии навыка владения щитом. Казалось, будто некий баланс, к которому я привык, с новым предметом экипировки нарушался. Решив дать ему шанс, я оставил щит себе. Тем более, что его хозяин еще недостаточно оправился, и его оставили тут. Остальные же рванули вслед за группой кабана, и я в их числе. По мере приближения к холму мне открылся вид на реализацию плана Стафеева. Земляне сейчас как раз подходили с разных сторон и стягивались в большое полукольцо, продолжая наводить шум. Динозавроподобные монстры, которые в жизни не видели человека и не слышали таких звуков, действительно попрятались в убежище. «Быстрее! Быстрее, блядь!» — послышался крик Стафеева. «Костры!» Я уже видел, что часть людей несла с собой сухую древесину. Сейчас они один за другим сбрасывали свою ношу. Другие быстро формировали костры, которые тут же поджигали с помощью факелов. Перед двумя большими входами в пещеру образовалась цепь чадящих дымом костров. «Слямзили мой метод и даже спасибо не сказали», — мысленно фыркнул я, глядя на это. Я вспомнил, как вчера боец майора расспрашивал меня о моих действиях. С большой вероятностью мой опыт и лег в основу задумки Стафеева, и он работал. Со стороны пещер раздавалось многоголосое, полное злобы рычание. Впервые увидевшие такого непонятного, многочисленного и странного врага, полуразумные хищники не знали, что делать. Впрочем, и сами земляне действовали не слишком умело. Вокруг творилась неразбериха. Подходящие к пещерам люди продолжали издавать всевозможные звуки, чтобы поддерживать ошеломление тварей. Поверх этого уже слышались крики и мат Стафеева. Кажется, большая часть землян была напугана не меньше, чем твари, которых мы загнали в пещеры. В воздухе пахло кровью, гнилой плотью и страхом. Вдыхая этот запах, я ощутил, как где-то в глубине души рождаются незнакомые ощущения. Беспокойство ушло, сменившись каким-то странным терпким предвкушением. Я знал, что скоро мне предстоит пустить коготь в дело. И это чувство мне нравилось. «Дымовые шашки! Где, сука, шашки?» — кричал Стафеев. «Отраву тащите!» Я увидел, как несколько человек майора подбегают к пещере, неся объемные сумки. Побросав поклажу на землю, они начали в торопях доставать из них что-то похожее на свертки вощеной бумаги. Поджигая фитили, военные подбегали ко входу в пещеру и зашвыривали шашки внутрь. Чадя сизым жирным дымом, свертки улетали внутрь пещеры. До меня донесся резкий химозный запах, от которого пришло ощущение онемения в носу. Хоть огнестрелы не пропустило, но и совсем без оружия они не остались, — подумал я. Видимо, яды игра допускает. В это время, подгоняемые криками, остальные люди Стафеева продолжали собирать кучи сухой древесины и поджигать их. Таким образом, создавался огненный барьер, чтобы удержать тварей в пещере, из-за естественного страха огня. План был простым и оттого действенным. Гнездо тварей должно было сработать как ловушка, чтобы те надышались отравы и стали легкой добычей для землян. «Стафей!» — послышался крик со стороны. «Стафей, блядь! Подкрепа, срочно! Сейчас выход просрем!» Майор затравленно оглянулся. Я помнил, что был еще один выход из гнезда тварей с другой стороны холма. Там загоняли другие группы. Видимо, у них что-то пошло не так. «Массовка!» — закричал Стафеев. «Где массовка? Кабан, бери их вперед!» Пренебрежительным словом «массовка» он назвал как раз нашу группу, ведь на первые роли ни я, ни монгол не лезли, так что согласились участвовать в поддержке. Стафеев окликнул еще пару групп, вооруженных копьями и щитами. В дикой спешке мы побежали огибать холм к другому выходу. «Быстрее, быстрее!» — рычал кабан, который сам дышал с хрипом. До третьей пещеры мы добежали за пару минут. Еще на подходе мы услышали крики людей. Уже только нотки ужаса и паники в их голосах говорили, что что-то идет не так. Едва мы выглянули из-за каменистого угла, как взгляду открылся засыпанный галькой вход в пещеру. Десяток монстров наседал на отмахивающуюся горящими факелами горстку людей. Тут и там, на залитых кровью камнях, лежали раненые, а также пара туш тварей. Запалить костры и использовать шашки с удушающим дымом здесь так и не успели. «Навались!» — закричал кабан. «Эй ты, шустрый, вперед давай!» Последняя фраза адресовалась мне. Мысленно обругав верзилу, я вскинул щит повыше и рванул вперед. Ускорившись, мы преодолели последние метры, прежде чем ударить местным динозаврам в спину. Увлеченные добиванием людей, те заметили нас в последний момент. Это позволило мне нанести размашистый удар по спине одной твари, разом перерубая хребет. С диким визгом монстр повалился на землю. Рядом ухнул кабан, вломив своей дубиной по бочине монстра. Тут же навалились остальные. Где-то копья пробили плоть тварей, нанося увечья. Опешившие в первые секунды монстры резво развернулись к нам. Тут же рядом со мной истошно закричал человек, которому оторвали руку с плечом. Кабан получил хвостом и отлетел в сторону. Меня забрызгало чьей-то кровью. Слизнув ее с губ, я ощутил, как пребывающие где-то на дне ощущения вспыхнули с новой силой. На меня накатило дикое желание ворваться в гущу схватки и нести смерть, истязать и убивать. Гонимый этой волной, вместо того, чтобы отойти назад вместе со своими, я, наоборот, рванул вперед. Наше появление заставило обороняющихся людей пойти в атаку. Твари оказались зажаты с двух сторон и сбились в кучу. Это нужно было использовать. Я проскользнул между двумя монстрами. Следуя какому-то кровавому наитию, я опустил клинок и, двигаясь вперед, вскрыл брюхо твари, почти не прилагая усилий. Монстр, кажется, даже не понял, что случилось. Его сизые потроха, исходящие паром, вывалились на щебень. Намотав их на свои же лапы, он рухнул вниз. Продолжая свою атаку, я хотел было двинуться дальше, но неловко зацепился щитом за тварь. Это едва не стоило мне жизни. В последний момент увернувшись, я отмахнулся от твари клинком. Тут и пришло понимание, что не так. Щит был лишним. Швырнув его в морду динозавра, чтобы отвлечь, я зарычал от удовольствия и уже ничем не сдерживаемый начал работать оружием. Коготь сверкал в моих руках. Где-то хватало подрезать сухожилие, где-то я грубо отрубал конечности. В какой-то момент я слишком увлекся, за что тут же поплатился. Стоявший ко мне спиной монстр взмахнул хвостом. Не уследив за этим, я получил тяжелый удар в грудь, от которого рухнул навзничь. От удара сбилось дыхание, и восстановить его никак не получалось. Надо мной появилась хищная морда твари. Я лихорадочно думал, как спастись, когда чей-то удар копьем пробил голову твари. Заверещав, динозавр рванул в сторону. Кто-то подхватил меня под мышки и поставил на ноги. Обернувшись, я увидел монгола. «Осторожнее давай!» — произнес он. «Тебя завалят! Нам что делать?» Кивнув, я хотел было рвануть в бой, но увидел, что группа уже добивает последних тварей. Оглядевшись, я отметил, что вокруг меня, в лужах крови, лежат 4 твари. Бой был закончен, но это было только начало. «Чего очаровались?» — зарычал кабан. «Костры палите!» Сам он подбежал с еще парой людей Стафеева к рюкзакам, которыми не успели воспользоваться погибшие. За считанные секунды мы исполнили нашу часть плана. В ход пошли дымовые шашки, а вокруг пещеры запылали огни. Несмотря на наличие энергетической основы, инстинкты монстров не отличались от звериных. Страх огня не давал им выйти и атаковать. А вскоре подействовала отрава, из-за чего те отступили вглубь пещер. На этом первая фаза плана была выполнена, а впереди ждало логово монстров.